Глава 10. Рис. Итак, все сказано. Я поделился секретом с незнакомым человеком. Неожиданно понимаю, что уже несколько секунд смотрю ей прямо в глаза. Тамсин отворачивается. Само собой. Как она может комфортно себя чувствовать рядом со мной? С осужденным. С изгоем, выброшенным из общества. Зачем я только ей рассказал? Почему решил, что она мне поверит? Нужно уходить отсюда. Пока невозможно понять, какие последствия повлечет мое признание, но я не собираюсь сидеть и ждать, когда эта странная девчонка меня осудит. Я встаю. Ладно, мне пора. Лис одна в кафе. О, да, конечно. Спасибо за помощь. И за... Ну, сам знаешь, за то, что рассказал. Увидимся. Говорю, махнув рукой, а потом быстро выхожу из квартиры, спускаюсь по лестнице и пересекаю улицу, чтобы вернуться в кафе. Я почти бегу. Стоит мне переступить порог, как появляется ощущение безопасности. Я на знакомой территории. Ну что за идиот? И как только тот момент доверия, который я себе нафантазировал, мог стать причиной для подобного признания? Понятия не имею, что на меня нашло. Неужели я посмотрел на жизнь других людей и на секунду подумал, что могу стать ее частью? Словно прошлые годы не преподали мне урок. Никому не доверяй, в том числе самому себе. Нужно сделать это девизом. Я здесь не для того, чтобы искать друзей. И не пробуду тут достаточно долго. Мне надо сосредоточиться на плане. «Где ты пропадал? У тебя такой вид, будто ты увидел призрака», — говорит Лис, выходя из кухни. «Еще один человек, который стремится загнать меня в угол своими вопросами». В руке у нее тарелка с сэндвичем, которую она с улыбкой ставит перед единственным посетителем в кафе. «Прошу», — обращается Лис к пожилому мужчине. «Просто помог кое-кому», — ворчу я. «Моя жизнь ее не касается. И если я ненадолго выхожу на улицу, не надо потом устраивать мне допрос». «Эми звонила. Передала, чтобы ты зашел к ней, когда будет время. Сегодня она в офисе до 9. «А она не объяснила, что хотела?» «Только этого мне не хватало. Человека, который меня доконает». «Сказал это срочно. Ей нужна твоя помощь». «Моя помощь? А это еще что значит?» Я в недоумении хмурюсь, но Лис лишь пожимает плечами и уходит в подсобку. Когда я переступаю порог кабинета Эми, она работает с папками. Но, услышав меня, поднимает глаза и улыбается. «А, Рис, рада тебя видеть», — говорит она. «Ну что? Как идут дела?» Я вздыхаю. Вечно одно и то же. «А как они могут идти?» — огрызаюсь я. «К чему эти допросы? Тамсин, Лис, ты? Достало, что меня постоянно контролируют. Как в тюрьме. Где ты был? Как дела? Как ты себя чувствуешь? Будто я полный придурок или типа того. Поздновато для таких вопросов». Внезапно вырывается у меня. Меня удивляет, что я говорю так громко, но она сама нарвалась. «А...» — отзывается Эми в растерянности, глядя на меня. «Честно говоря, я спрашиваю об этом всех, с кем давно не виделась. Из вежливости. Но то, что мне кажется милым, когда кто-то интересуется моими делами, не означает, что ты относишься к этому так же. Если тебя это раздражает, я больше не буду. Запомню это». «Прекрасно. Я повел себя как настоящий кретин. Наверное, у меня просто был длинный день», — отвечаю виновато. «Лис сказала, тебе нужна моя помощь». «Да, верно». К счастью, Эми, похоже, не обиделась. «Мне пришел список рекомендаций для нашей программы. Когда у нас есть места, тюремные психологи присылают мне подходящих кандидатов из тех, кто скоро освободится. Когда твой сосед по квартире получил новый срок, у нас освободилось одно место. И я подумала, что, возможно, в твоих же интересах будет взглянуть на эти имена. В конце концов, тебе придется жить с тем, кого мы выберем». Она пытается быть особенно доброй ко мне? Хочет, чтобы я почувствовал, будто у меня есть право голоса? Или так уменьшится вероятность конфликтов? Что бы ею ни двигало, меня это устраивает. Эми приглашает меня подойти к письменному столу и открывает одну папку. Сверху находится письмо от мистера Брентфорда, тюремного психолога, которого я посещал несколько раз. В первое время он особенно настаивал на частых встречах. пока я не перестал с ним разговаривать. Потому что помочь мне он все равно не мог. Никто бы не смог ничего изменить в чертовой ситуации, в которой я оказался. Кроме меня самого. Под письмом в папке лежат документы. «Это очень конфиденциальный материал», — заявляет Эми. «Но я могу сообщить тебе имена. Может, ты знаешь кого-то из этих троих и поддержишь предложение мистера Брентфорда». Она протягивает мне письмо. Мне бросается в глаза одно из имен. Малик Капелла, афроамериканец. Он выглядел как спортсмен. Мы с ним почти не пересекались, потому что в тюрьме заключенных строго разделяли по цвету кожи, чтобы избежать конфликтов. Так утверждала официальная версия. Но я считаю, что сотрудники хреновы расисты. Я запомнил Малика. После драки с тем, кого хочу вычеркнуть из памяти, меня посадили в одиночную камеру на несколько дней. А утром, когда вышел, Малик кивнул мне в коридоре. Такое не забывается. Второе имя принадлежит бледному парню лет 20, о котором я ничего не знаю. Третье ни о чем мне не говорит, но звучит как южноамериканское имя. Я принял решение. «Малик», — отвечаю, указывая на бумагу со списком кандидатов.